Глава 23. Дивар. В путь мы выдвинулись на рассвете, так как бумаги и нужные документы были уже на руках, а времени, чтобы посетить все места, почти не оставалось. И нам ведь нужно было не просто добраться, но еще и найти артефакты, а это могло существенно усложнить задачу. Все нужное снаряжение мы успели купить еще вчера, и я даже приобрел одну особую вещицу для нашей гостьи. Благодаря этому амулету она могла стать видимой, на что я очень рассчитывал, надеясь, что тогда Женя будет выносить мозг не только мне. Весь вечер трудился над вещичкой, чтобы утром вручить подарок. Но когда мы проснулись, девушка и не пахла. Перекусили перед дорогой, а мое несчастье так и не появилось. Мы уже даже переоделись и сходили к загону, чтобы собрать своих лакаров. Они словно испугались. «Дивар, ты чего такой хмурый?» — спросил факир, когда мы покинули территорию города. А я вспомнила вчерашние слова Жени. «А может, ты сам не знаешь, чего хочешь на самом деле? Подумай». И я думал. Весь вечер посвятила этому и признала, что сейчас мне никто не нужен. Какая невеста и жена! У меня практика на носу. В храм я пошел ради матери, и если бы знала, что появится посланник богини, точно бы не затеяла такую глупость. Но что сделано, то сделано. «Жени нет, вот и волнуюсь», — ответил честно и посмотрел вдаль. Первым делом мы решили отправиться в северные земли за камнем вечного льда. Там, среди снежных вершин, в одной пещере есть кристаллы, которые нам и нужны. Но есть несколько «но». Во-первых, туда нельзя открыть портал, лишь к подножью горы, что мы и сделаем. А значит, в гору через снег и лед нам придется идти самим. Во-вторых, эти места охраняют хранители. Огромные волки с ледяным дыханием. Если такая тварь тебя укусит, то ты в считанные минуты превратишься в глыбу льда. Именно поэтому желающих прогуляться в горы очень мало. Все это сложно, но не невозможно, а значит, мы выполним задание. «Дивар, думаю, мы достаточно отошли от города, чтобы применить артефакт переноса», — сказал факир. Оглядел довольно просторное поле, в которое мы только что вышли. Пусто, и это отлично. «Хорошо, доставай». В артефактах переноса был небольшой минус. При использовании он мог выкачать силу из тех, кто случайно находился рядом. Именно поэтому его старались применять в тех местах, где никого нет, чтобы не навредить. «Сейчас...» Факир достает сферу и дает нам коснуться камня, чтобы артефакт не принял нас за чужих и не осушил. Друг, читая заклинание, строит нужный маршрут. Подъезжаю к нему ближе и хватаю за седло. Кронер делает то же самое, но с другой стороны. Лакары чувствуют что-то и стоят напряженно, но я успокаиваю своего миража, поглаживая по шее. «Тише, сейчас будет быстрый переход», — объясняю своему другу, и животное расслабляется. Факир говорит последние слова, и под нами открывается серебряная арка, которая поглощает нас. Миг, мы прыгаем в новое место. Оглядываюсь и узнаю гору Перон, одна из самых высоких в нашем мире. Тут уже не светит солнце, а хмурятся тучи, еще и сильный ветер так и норовит сбросить нас с седел. Но самое неожиданное заключается в том, что мы появились прямо перед черными волками, которые кем-то обедали. Стаи шести зверей тут же начинают рычать, защищая свою добычу. «Неудачно вышло», — извиняется факир, призывая магию ветра. «Не стоит. Отпугну их пламенем, пусть бегут». Но стоит мне только сотворить огненный шар, как неожиданно между нами и зверьми появляется Женя. Слава богам, одетая. Правда, не в платье, но то, что на ней есть одежда, уже хорошо. «А-а-а!» — кричит девушка, шустро подпрыгивая и убегая куда-то в сторону. «Дивар, ты чего стоишь?» — взволнованно спрашивает Кронер. «Да вот, смотрю, как Женя быстро бегает. И она опять очень шумная». Самое странное, девушку, кажется, слышат и звери, так как они бегут от нее в другую сторону. «Я сейчас», — сообщаю друзьям, спешиваясь и бросаясь в погоню за беглянкой. «Женя, стой, ты куда?» — кричу вслед, но, кажется, она начинает бежать еще быстрее. Поймал эту ненаглядную только через 10 минут, когда она сама упала от усталости. Запыхавшись, подбегаю к ней и почти что восхищаюсь этой несносной особой. Чтобы столько пробежать, нужна подготовка. Но почему она именно сейчас, когда ценна каждая минута, решила показать свои умения? «Женя!» — гневно рычу я, подходя. «А что, мы уже достаточно далеко от друзей, и теперь нам нужно тратить драгоценное время, чтобы вернуться?» «Дивар, а где эти монстры?» «Ты их своим криком испугала или оглушила, выбирая, что больше нравится». «Да откуда же я знала? Я просто перенеслась, а тут это...» «Пошли обратно, нам еще предстоит восхождение». И показываю на снежную вершину. Девушка следит за моим жестом, и ее глаза становятся еще шире. «Ого, так мы в горы пойдем?» «Прости, море у нас по расписанию позже». «Да ладно, я готова. Правда, я рассчитывала на что-то потеплее, но не беда. Уж часа три как-нибудь переживу». «Кстати, об этом. Осматриваю девушку и понимаю, что ей не мешало бы одеться. Впрочем, как и мне самому, но мои вещи сейчас привязаны к миражу, а значит, нужно поскорее вернуться, пока девушка не замерзла». Помогаю ей подняться и, взяв за руку, веду обратно к друзьям. «Дивара, а можно вопрос?» «Какой? Вдали уже виднеются факир и кронор. Молодцы, не стали ждать нас, а двинулись навстречу». «У вас все места будут вот такие пустынные?» «А тебе еще кто-то нужен?» «Поверь, с волками ты сама больше не захочешь встречаться». «Да я не про них. Где я тебе найду невесту, когда вокруг только камни да елки?» Усмехаюсь, оборачиваюсь к девушке и довольно говорю. «А вот это не моя забота. Ты у нас посланница богини, вот и делай, что хочешь. Кстати, я помню про спор». Женя опять что-то ворчит себе под нос, и я чувствую, что это ругательство из ее мира. «Но ничего, у меня есть дела поважнее, чем искать невесту. Да и как она может здесь оказаться, если только в лесу заблудилась?» «Нашел?» — спрашивает Кронор, оглядывая пространство рядом со мной. «Точно, я же отпустил девушку». Она сама свалилась без сил. Подхожу к своему лакару и роюсь в сумке. «Где тут мой артефакт?» Минута, и голубой камешек на цепочке уже в моих руках. Подхожу к девушке, которая, еле дыша, сидит на земле, и тут же ей его надеваю. Поворачиваюсь к друзьям, чтобы проверить, работает или нет. «Женя, привет!» — радостно здоровается факир, на что девушка только еле машет рукой. «Кажется, она сегодня не в духе», — усмехается Кронор, смотря как гостья уже просто падает на траву. «Парни, понимаете, я люблю спорт, но к забегам была не готова. И почему-то так холодно. Еще вчера в вашей школе было жаркое лето». «Мы далеко от академии. На, надевай, и отправляемся в путь. И так кучу времени потеряли». Говорю и накидываю на девушку теплый плащ, который мы купили вчера. Женя кряхтя, но поднимается. «Прошу, скажите, что мы пойдем туда не пешком», и указывает пальцем на гору. «Часть пути проедем на лакарах, а дальше пешком. Нам нужно лишь добраться до пещеры и взять пару кристаллов». «Звучит безобидно, но моя попа и так чувствует подвох». «Пошли уже». Рычу и вмиг взбираюсь в седло, после чего протягиваю девушке руку. То, что Женя поедет со мной, даже не обсуждается. Гостья подходит ближе и смотрит почему-то не на меня, а на моего лакара. «А это нормально, что у него такой взгляд, словно он сожрать меня хочет?» «Не говори глупости, я его уже покормил». «Нет, я честно. Ты только взгляни на эту морду, да он же меня мысленно поедает. Я не поеду на нем». «Ну вот почему она такая вредная?» Устало смотрю на друзей, которых забавляет эта ситуация. «Женя, живо в седло!» Кричу на нее и опять протягиваю руку. И надо же, срабатывает. Она вмиг хватает руку и ловко взбирается мне за спину. «В путь!» «Дивар, ты только не отдавай ему меня». «Если будешь и дальше тратить мое время, то так и сделаю». Кто-то говорил, что девушка в дороге — это к беде. Что ж, на данный момент я полностью согласен. Но все же я рад, что Женя появилась и сейчас так крепко прижимается к моей спине. Что ни говори. Но я скучал. И даже думал, как пережить это путешествие без своего наглого недоразумения.